Но мне кажется, очень утомительно следить за тем, чтобы угольки всегда дымились. Ты права, Маша. Прошло время, и люди додумались сами добывать огонь. Как? Они брали оберточную бумагу, шерстяные носки и пустую зажигалку. Очень смешно. Они добывали огонь трением. Как это трение? Для этого они пользовались палочкой из мягкой древесины. Если долго тереть ей о кусок твердого дерева, она нагреется и начнет дымить. И если сверху положить сухую солому или мох и чуть-чуть подуть, появится огонь. Как интересно! А давайте попробуем. Тут как раз лежат какие-то ветки. Ой, что это? Где? Смотрите, шкуры шевелятся. Действительно, из-под них показались рога, а затем звериная голова. По-моему, это буйвол. Ой-ой-ой. Не бойтесь, друзья мои. Благодаря нашему аппарату нас никто не может видеть и слышать. Мы можем спокойно наблюдать, что произойдет дальше. Смотрите, показались человеческие руки и грудь, покрытая рыжими волосами. Так это и есть человек. Он просто надел на себя голову животного. Да, но он все равно страшный. У него широкий крупный нос, похожий на картошку. Низкий покатый лоб, скошенный подбородок с рыжей жиденькой бородкой, мощные надбровные дуги. Этот человек почти голый. На бедрах у него повязка из пятнистой шкуры, а на ногах меховые сапоги. Правая рука перехвачена кожаным шнуром, из-под которого торчат несколько перьев. Кто это такой? Это неандерталец. Его зовут Крок. Этому мальчику 14 лет. Так это мальчик? Никогда бы не подумала. Я бы сказала, что он больше похож на взрослого мужчину. Он плотного телосложения и с мощной мускулатурой. Все верно, мальчик выглядит как взрослый. Это было свойственно неандертальцам. Средний срок жизни которых равнялся приблизительно 25 годам. В 40 лет мужчина выглядел уже как настоящий старик. Да и доживали до этого возраста очень немногие. А почему? Условия жизни были очень тяжелыми. Болезни, суровый климат, нерегулярное питание, опасные хищники, которые в великом множестве бродили вокруг. Все это сказывалось на продолжительности жизни первобытного человека. Смотрите, Крок поднял здоровенный камень. Это кремень. Он очень хорошо поддается обработке. Сейчас Крок его обработает. Грохнет о землю, как это делала Люси, чтобы выбрать себе самый острый кусок. Не похоже. Мальчик вынес его на улицу, опустил на землю и, примостившись рядом, стал по нему бить другим камнем поменьше. От большого камня отлетают куски. Сначала довольно крупные, потом все тоньше и тоньше. Бесформенный кусок камня стал превращаться в предмет, напоминающий лист дерева. С одной стороны его край продолговатый и острый, а с другой широкий и тупой. Теперь он взял толстую ветку, отделил от нее кору и стал снимать какую-то пленку, которая была под корой. Это лыка. Гибкий и прочный материал. Его можно использовать в качестве веревки. Похоже, Кроку это хорошо известно. А он взял прямую палку и стал приматывать к ней камень. Иногда для этой цели использовали жилы животных. Для какой цели? Что он хочет сделать? Копье. Из камня получился наконечник. Теперь осталось закрепить его на конце палки. Как интересно, а для чего ему копье? Для мужчины каменного века копье было главным предметом его жизни. С помощью него он добывал себе пищу, оборонялся от хищников. Или воевал с другими первобытными людьми. Воевал слишком громко сказано. Мелкие стычки, разумеется, были, но чтобы специально собирать армию и идти войной на неприятеля, этого в доисторические времена никто не делал. Люди все-таки старались жить мирно. Наверное, потому что им делить-то особенно было нечего. Все жили одинаково: пещера, шкура, каменное копье и сколько угодно свободного пространства. Пространства действительно было предостаточно. Плотность населения была не очень высокой, особенно в холодных предледниковых районах. И чтобы встретить человека из другого племени, порой нужно было пройти не один километр. Да, лишний раз в гости не сходишь. Почему бы им не селиться поближе друг к другу? Неандертальцы были не очень общительны. К тому же пещеры были не везде, а жить под открытым небом можно лишь в жарких странах. Строить дома люди тогда еще не умели. Они могли лишь собрать небольшой шалаш из веток и шкур, и то, как временное жилище на время дороги. Какой еще дороги? Зачем пещерному человеку оставлять свою пещеру? О, всякое бывало. Или климат не нравится, или кормиться стало нечем, или просто захотелось сменить обстановку и посмотреть, что там за горизонтом. Возможно, именно по этой причине люди и пришли из Африки в Европу и Азию. Нет, все-таки здорово тогда жилось человеку. Захотел пойти в Азию, встал и пошел. Государств еще не было, а значит, не было границ. Не нужны документы и деньги. Точно, чемоданы брать с собой не надо, учить иностранный язык тоже. Проголодался, сорвал яблоко и съел. Или пикник устроил шашлыками из мяса какого-нибудь доисторического животного. После пикников обычно много всякого мусора остается. Древние люди всегда старались жить в мире с природой. Ничего себе в мире с природой! А охота? Они же убивали бедных зверюшек. Ну, чтобы жить, человеку нужна еда. Но обрабатывать землю, выращивать на ней съедобные растения, защищать их от вредных насекомых и непогоды неандертальцы не умели. Они могли лишь брать у природы что-то готовое. Грибы, ягоды, орехи, коренья, листья, птичьи яйца, ракушки, улиток и лягушек. Обычно все это собирали женщины. Коренья, грибы и ягоды. На одном подножном корме долго не протянешь. Верно. Для поддержания жизни первобытному человеку нужно было мясо. И его добывали мужчины. Они ходили на охоту, но не ради развлечения, как это многие делают сейчас, а ради жизни. Древний человек никогда не брал больше, чем ему надо. Он не считал себя царем природы, а лишь ее частью. К тому же охота – это не только мясо. Верно. Шкуры животных служили людям одеждой, укрывали их от холода, когда они спали. А из костей делали инструменты для обработки шкур. Смотрите! Крок закончил свое копье. Мальчик выглядит очень довольным. Он улыбается и размахивает своим оружием. Делает им резкие выпады. Из пещеры появился мужчина. Надо же, его мы тоже там не заметили. Это отец Крока. Его зовут Урун Медвежья Лапа. Он очень сильный. Как-то ему пришлось сойтись в схватке с пещерным медведем. Трехметровый исполин с диким ревом набросился на отца Крока, когда тот искал пристанище для своей семьи и зашел в эту пещеру. Он без особого труда расправился с зверем. И с тех пор Уруна прозвали «Медвежья лапа». У отца Крока тоже крупный нос и большие надбровные дуги. Он одет в звериную шкуру. Наверное, это шкура того медведя. Длинные волосы перехватывает тонкая кожаная лента, из которой торчат два пера. Интересно, что он говорит? Сейчас узнаем. Я включу синхронный переводчик. Крок, я вижу, ты сделал новое копье. У тебя получается все лучше и лучше. Спасибо, отец. Я хочу опробовать его. Нет. Сегодня ты останешься дома. Я пойду на охоту один. Почему? Я видел следы тигра около нашей пещеры. Нельзя, чтобы племя оставалось без защиты. Следы тигра? Откуда им тут взяться? Ты давно перебил всех хищников в округе. Должно быть, я перебил не всех. Но как же ты пойдешь? Вчера ты вывихнул плечо и сильно повредил ногу, когда упал на камни. Мы несколько дней не ели мяса. Что ж поделаешь, надо идти. К тому же плечо я уже вправил, а раны быстрее заживают на охоте. Вот это да! Сам себе вправил плечо! Неандертальцы отличались хорошей выносливостью. Они прекрасно научились справляться с ушибами и переломами. Я знаю, почему ты не берешь меня с собой. Потому что я все испортил, да? Не послушался тебя и спугнул оленя? Поверь, я бы догнал его, если бы... Не та злосчастная коряга, за которую ты зацепился. Я же тебе говорил, не торопись. Ветер дует в сторону стада. Олени учуяли нас еще до того, как ты показал им, как хорошо умеешь нырять носом в грязь. Их можно было обмануть. Осторожно, обойти по оврагу и выйти с подветренной стороны. Но ты выскочил из кустов с таким грохотом, словно это несется целое стадо. И тут же по мокрой глине поехал прямиком к обрыву. Мне пришлось ловить тебя, а не оленя. Если бы не ты... Да вместо тебя пришлось падать мне. Мы здорово всех этим развеселили. Если бы олени умели смеяться, то мы бы оглохли от их гогота. Отец, я обещаю, сегодня я буду слушаться тебя. Вот и слушайся. Я тебе приказываю присмотреть за матерью и сестрами. Я разожгу костер. Звери боятся огня. Если тигр сюда сунется, ему можно преградить путь горящей веткой. Любой может это сделать, тем более моя мать. Я видел, как однажды на нее напала голодная волчица. Мать взяла дубину и так ее отделала, что та еле ноги унесла. Так что я иду с тобой. Так что ты остаешься, а я иду. Вот только возьму копье и прихвачу те вкусные раковины, что насобирали вчера твои сестры на берегу моря. Ай! Что такое? Нога. Разболелась совсем не кстати. Придется подлечить ее целебной травой. Крок? Да, отец. Похоже, ты сегодня все-таки идешь на охоту. Ура! Спасибо! Я тебя не подведу. Уже убежал. Вот сорванец. Не забудь, с подветренной стороны. Хорошо! Профессор, а что значит «с подветренной стороны»? Звери обладают очень чутким нюхом. Они могут почуять опасность с расстояния нескольких десятков метров. Поэтому надо идти так, чтобы ветер дул в сторону охотника, а не наоборот. А на кого тогда охотились? На лошадей, слонов, лисиц, волков, бурых медведей, буйволов. Много было зверей, даже такие, которых уже не встретишь в наше время. Шерстистые носороги, пещерные львы, ну и, разумеется, мамонты. Это так раньше называли слонов? Нет, они были только на них похожи. Мамонты жили на территории Европы, Азии, Африки и Северной Америки почти 5 миллионов лет и вымерли 4,5 тысячи лет назад. Они были намного крупнее слонов. Их бивни достигали в длину 4 метров. Мамонты не боялись холодов, потому что у них была теплая шерсть. Ее длина была около метра. Питались эти великаны травой, а жили стадами. Смотрите, Крок спустился по склону и вышел на равнину. Внезапно он остановился. Похоже, он что-то заметил. Маш, ты что-нибудь видишь? Нет. А Крок видит. И очень хорошо. У неандертальцев было прекрасное зрение, а также нюх. Все это очень помогало им в охоте. Точно! Смотрите, там вдалеке! Что это? Какие-то животные. Они почти не двигаются, поэтому я их сразу не заметила. Это олени. Крок обслюнявил палец и, определив, в какую сторону дует ветер, стал осторожно подкрадываться к своей добыче. Он в своей шапке с рогами. И даже если олени его заметят, подумают, что это всего лишь маленький буйвол пришел травку щипать. Крок уже близко, он лег в высокую траву и пополз. Но что это? Почему он остановился, профессор? А он заметил, что ветер переменился. Теперь он дует в сторону оленей. Похоже, они его почуяли. Самый крупный олень, наверное, вожак, поднял голову. Его взгляд остановился на небольшом кустике, за которым скрывается Крок. Остальные тоже замерли, только уши шевелятся. Надо уходить, иначе можно их спугнуть. Но Крок все еще решил ползти дальше. Эх, сейчас он все испортит, как это сделал вчера. Он еще молодой, неопытный охотник. А может, у него получится? Смотрите, ему осталось доползти всего 10 метров. Отсюда уже можно метнуть копье. Крок медленно приподнимается. Ух! Перед самым его носом в воздух взметнулась испуганная птица. Вожак оленей встрепенулся, и все стадо тут же, как по команде, бросилось бежать. Одни копыта сверкают. Ну все, теперь их не догнать. Тут машина нужна или мотоцикл. Крок тоже побежал за ними, да так быстро. Ходит он медленно, слегка пригнувшись, а бегает, будь здоров. Он уже почти догнал молодого неопытного оленя, который бежит позади всех. Тот делает прыжки из стороны в сторону, чтобы запутать и вымотать охотника. Но Крок не отстает, он уже близко. Что же он не бросает свое копье? Неандертальцы не метали копья, у них была другая манера охоты. Они подбирались как можно ближе к зверю и коротким ударом поражали его. Бах! Вот так, как это сейчас сделал Крок. Молодец! Теперь у его племени будет мясо. Крок взвалил на плечи тушу оленя. Ого, какой он сильный! И понес свою добычу домой. Смотрите-ка, у него что-то выпало на траву. Странный предмет. Небольшая кость с дырочками. Похоже на дудочку. Точно! Но откуда? Это же ведь уже можно считать музыкальным инструментом. Неужели неандертальцы умели делать подобные вещи? Вполне возможно. Буравчик для проделывания отверстий им был хорошо известен. Они делали его из камня. И отрезать кость нужной длины они тоже умели. Оставалось только научиться извлекать звуки из флейты. Но насколько хорошо они это делали, мы, к сожалению, никогда не узнаем.